Глава 20. Мои новые знакомства в общине. Первая неудача во встрече с жителями из оазиса Дартана. Раданда. Часовня радости. Выполнение поручения Дартана с помощью Раданды. Все люди, которым я относил письма Франциска, поразили меня своей жизнерадостностью. Но не только одним удивлением, этим их свойством запечатлелись мои встречи с ними. Каждый из адресатов активно окружал меня сетью своей простой доброты. И я на деле понял, каким образом человек сам кует сеть связи со своим окружением. В моем сознании проявилось новое действенное зерно – жить – значит, выливать из себя эликсир жизни, радость. Я присмотрелся к брату-проводнику. Это был совсем молодой человек, на вид лет 18, стройный и довольно красивый, хотя все отдельно взятые черты его лица были неправильные. В нем была веселость, жизненность и полная уверенность. Шел он легко и несколько раз принимался мурлыкать песенку, но каждый раз, поглядев на меня, он точно извинялся за нарушенное молчание, улыбался и умолкал. Я спросил его, давно ли он живет в общине. «Давно здесь родился. Мать моя лет 10 уже как ушла в скит уединенных. Как только увидела, что я хорошо учусь в школе и больше не нуждаюсь в ее опеке, так и ушла». «А что вы делаете сейчас?» «Сейчас я готовлюсь к сдаче государственного экзамена в каком-нибудь из университетов, куда меня отвезет учитель И, если найдет мои знания удовлетворительными». Я остановился на месте как вкопанный и мгновенно превратился в Левушку «Лови ворон». Всего я ожидал, но такой ответ не снился мне и в лучшем сне. Своим видом я насмешил брата. Он раскатисто расхохотался, заразил и меня своим смехом. Я залился, мальчишески забыв все и вся. «Бог мой!» — отдышавшись, наконец, от смеха, сказал я ему. «Ваш ответ встряхнул меня, и даже вся моя усталость слетела. Еще раз я вижу, что абсолютно не умею разбираться в людях, не умею читать их глубокие силы. Я ожидал всего, только не такого ответа. Я должен просить у вас прощения. Я даже не спросил вас о вашем имени, считая свою встречу с вами случайной, мелькнувшей на один миг в стенах общины. Я думал только об исполнении данного мне Дартаном поручения и забыл поклониться единому в вас. Простите меня». Брат остановился. Лицо его стало очень серьезно, что изменило его почти до неузнаваемости. «В вашем невнимании ко мне лично нет ничего удивительного», — сказал он ласково, и даже голос его изменился, стал глуше и теплее. «Каждый из нас пропускает мимо, без внимания, сотни встреч, потому что не выработал привычки гибко и всецело переключаться полным вниманием от одного предмета к другому. Несмотря на то, что нас здесь с детства воспитывают, развивая точное внимание, я научился ему только тогда, когда Раданда стал заниматься со мной древними языками. Ах, какой он замечательный учитель! Какая радость проводить с ним время!» Ответ брата еще больше сразил меня. Я думал, что Раданда полусвятой. Но чтобы Раданда был ученым, знатоком греческого и латыни, чтобы он мог их увлекательно преподавать... «Вы ведь многих здесь посетили в сопровождении И. Я был как раз у старого графа, когда вы отдавали ему письмо Франциска. Граф – знаток истории и выдающийся лингвист. С ним я проходил специальный курс истории и литературы всех народов. Он дал мне так много знаний, что я не сомневаюсь в успешности экзамена по истории и языковедению. Скажите, как ваше имя?» «Меня здесь зовут Славой. Имя мое Вячеслав, а фамилия Силько. Вот мы и у цели. Обе сестры считаются у нас лучшими математиками. Я слышал, что у них есть дипломы из каких-то университетов, но так как они очень замкнуты и ничего о себе не говорят, кроме дела данной минуты, то точно о них я ничего не знаю. Они живут здесь не так давно, не более 10 лет». Мы подошли к хорошенькому домику. Первому оранжевому по окраске, который я увидел здесь среди белых домов общины. На балконе сидели две еще не старые женщины. По их одежде я сейчас же узнал, что они из Аатиса Дартана. Заслышав шаги, они подняли головы от книг, над которыми склонялись, и одна из них вышла нам навстречу. — Ты что, Слава, ко мне? — Нет, я привел к вам келейника и секретаря учителя И, — ответил Вячеслав, кланяясь сестрам и пропуская меня вперед. Лицо женщины вспыхнуло ярким румянцем. Ее сестра подбежала к ступеням балкона, почти вскрикнув. — Учитель И здесь? Когда приехал? С кем он? Где он? Слава улыбнулся быстроте ее вопросов. — Вот этот брат все вам толком расскажет. Я оставляю его у вас и через час зайду за ним. Сестры пригласили меня к себе на балкон. Я рассказал им, с какой миссией прислал меня к ним и подал его письмо. Каждая из сестер прочла письмо, и каждая реагировала на него совершенно по-своему. Старшая, молчаливо приветствовавшая меня, очень просветлела от радости. Лицо ее выражало теперь счастье, почти экстаз. А младшая, засыпавшая меня вопросами, имела вид удрученный и скорбный. «Я думала, конец», — прошептала она едва слышно, садясь в кресло у стола и впадая в апатию. «Милая Рунка, перестань быть ребенком, разве ты не видишь, что учитель дает нам поручение? Неужели ты можешь принять в уныние первое поручение дорогого учителя, спасшего нам жизнь?» «Да, конечно, ты права, Роланда, но у меня нет больше сил жить здесь». Я хочу домой, в оазис, а оттуда в широкий мир. Я больше здесь не в силах жить. Я хочу учиться и видеть людей. Можно же, наконец, нас пощадить!» Разбитым голосом со слезами говорила Рунка, перейдя на французский язык. Роланда нежно обняла ее, гладила ее чудесные черные волосы и ласково, тихо отвечала ей на том же языке. «Ты ведь сама знаешь, что припадок раздражения пройдет». «Никого добрее тебя нет, усердная моя сестричка. Вспомни, в каком состоянии ты была, когда учитель И вывез нас сюда. Здесь ты окрепла, здесь ты многим принесла помощь. Утешься сейчас. Посмотри, как ласково и дружелюбно глядит на тебя юноша. Он подает тебе пакет. Возьми. Он никак ведь не ожидал встретить здесь драматическую сцену вместо помощи, которую ему обещал в нас учитель И». Рунка отерла слезы и жалобно, точно ребенок, сказала мне. «Простите, брат, я 10 лет не могу примириться, что оторваны от всего родного и близкого. Все вспоминаю разлуку с любимыми. Но в этой разлуке виновна я сама. Мне очень стыдно, что я вас заставила быть свидетелем такой неприятной сцены. Я готова выполнить то, чего желает учитель И со всей любовью и усердием. Поверьте». Это доставит мне одну радость. Я протянул ей пакет, данный мне И для сестер. Я очень хорошо понимаю, как скорбит сердце человека, когда ему приходится отрываться от самого дорогого в жизни, что кажется кому-то единственным смыслом и красотою. Страдание, пережитое от такого разрыва, оставляет надолго следы, даже тогда, когда уже раны личной скорби зажили, когда уже понимаешь, что смысл жизни в вечном, которую ты отыскал в человеке, а не во временной его форме. И тогда еще живет в сердце память о пережитом страдании, хотя само страдание уже кажется только эхом прошлого. Я много раз достигала на время этой мудрости за прожитые здесь 10 лет. Но достаточно какой-нибудь внешней искры, чтобы я поняла всю неустойчивость своего утреннего мира. Ваши слова еще больше устыдили меня. Какое счастье, что учитель И не сам пришел, а прислал вас. У меня есть время прийти в себя. Если бы вы знали, как милостива ко мне жизнь, послав мне такого нежного и заботливого друга в моей сестре Роланде. Роланда добровольно оставила мир и науку, которую она предана как своей единственной страсти, оставила и оазис, куда я ее увезла с собой». Роланда живет всюду вечным. Если бы не было ее подле меня, я бы уже не существовала. Рунка могла бы и не говорить мне всего этого, я сам понял. Точно по книге прочел жизнь и взаимоотношения сестер. Быть может, нам не стоит терять времени. Если хотите, начнем сегодня же знакомство и пройдем кому-либо из жителей оазиса. Роланда старалась дать иное направление нашему разговору. «Здесь рядом с нами живут мать и сын, оба очень добрые, но неуравновешенные люди. Знакомство с ними будет для вас приятно, тем, что в их доме постоянно собирается много друзей из оазиса. Вы сразу попадете в гущу этих людей и поймете их интересы и настроения, уровень их культуры и вкусов». Я был очень рад пройти в ближайший домик. Мы оставили Славе записку на столе, прося его зайти за мною в соседний дом. Когда мы подходили к дому, в который меня вели сестры, то уже за несколько шагов был слышен шумный разговор, похожий скорее на спор, чем на обычный мирный разговор. Комната, куда мы вошли, больше походила на гостиную восточного стиля, чем на обычную приемную комнату, какую я рассчитывал увидеть в общине. По стенам стояли широчайшие диваны и висели ковры, в середине комнаты были расставлены маленькие круглые столы с низкими креслами, и все это было занято людьми, громко смеявшимися, которые, разбившись на группу, интересовались только своими ближайшими соседями, не обращая внимания на всех остальных.